Так и думал, что есть какой-то подвох. Не успел я среагировать, как электрический змей в считанные мгновения пересекает разделяющее нас расстояние и буквально впитывается в меня. Упав на колени, я кричал от боли, все тело парализовало, а я сам напоминал сверкающую праздничную лампочку. Ненависть, ярость, безумное желание свободы, слабая грусть необходимого убийства ради свободы. Ощущал эмоции, но они не были моими. Эти эмоции источала стихия. Может ли быть, я смогу договориться? Пытаюсь мысленно обратиться к существу из чистой энергии. Эй, дружище, может быть, мы станем партнерами? Заинтересованность. Вопрос, эмоция немого вопроса, похоже, передавалась как выгода, доверие и причина. У меня нет злых побуждений. Я восхищаюсь твоей силой. А насчет доверия, раз ты в моей голове, разве не проще будет взглянуть в мои воспоминания? Сильная заинтересованность. Он пытался донести до меня что-то, но я не понимал этого. Через считанные секунды в темноте своего разума я увидел иероглиф. Не сопротивляйся. Касузумаки спокойно наблюдал за изменениями Барута. Сначала ничего особенного не происходило, и, по его обычному сценарию, стихия убивала его тело, с каждой секундой причиняя ему неимоверную боль. У него был запасной план в случае, если Барута будет в действительности на грани смерти. Но стихии нужно несколько больше времени, чтобы убить его, так как его тело стало гораздо выносливее и устойчивее к боли. Спустя 10 секунд напор молнии усилился, и Кас уже начал подумывать о том, чтобы вмешаться, пока поток энергии из агрессивной формы не начал переходить в резонирующий, словно пульсация сердца. Спустя еще некоторое время, его тело будто становилось прозрачнее, сливалось со стихией воедино, волосы встали дыбом и то и дело искрились. А все его тело с одеждой приобрело голубой ореол. «Учитель, мы, хотим поиграть на свободе. Я вернусь, обещаю. Вижу, тебе удалось договориться с элементом. Что ж, ты можешь выйти, только не устраивай безумств в этой форме». Вспышка молнии, и Барута уже нет на своем месте. Краем глаза отметил его резкие перемены в скорости, что, возможно, превосходило скорость некоторых каге. Я смеялся, и стихия смеялась вместе со мной. Дождливая погода благоволила нам, и в пасмурных тучах мы летели, словно настоящая молния среди своего родного дома. Молния была счастлива вернуться в свою родную среду, а я был счастлив от невероятного зрелища и чувства переполняющей стихии. Мы разделяли одно тело, один разум, и нам нравилось играть среди прекрасного неба. Через какое-то время к нам присоединились его собратья, что откликнулись на нашу игру. Они, как и мы, будто дразнили нас, пролетая в относительной близости от нас, но внезапно посреди этой игры я почувствовал грусть стихии. Я резко остановился, смотря вперед на непрекращающийся шквал ударов молнии. Они хотят, чтобы я вернулся к ним. Иероглифы, словно кадры из старого фильма, отдались грустными мыслями в моей голове. «Я не хочу заставлять тебя быть со мной», так же мысленно отвечаю я ему. «Я знаю, видел, ты, добрый, хочу все увидеть твоими глазами. Я устал, долго не играл, много злился, понял, что будучи на большом расстоянии от земли, посадка без поддержки стихии может оказаться очень жесткой. Поэтому быстро спикировал вниз и резко остановился у самой земли. Стоило только моему режиму слияния со стихией пройти, как мое тело отдало невыносимой сковывающей болью, а изо рта вырвался поток крови. Откат, да, промелькнула мрачная мысль. Похоже, даже мое тело едва выдерживает такие нагрузки. Нужно место для отдыха. Нужен дом внутри твоего тела. Будто услышав его слова, из-за дерева вышел мой наставник. Вижу, вы наигрались вдоволь на свободе. Дай угадаю. Теперь твой новый друг просит об убежище. Скажи спасибо, что у меня все спланировано, и твое тело не разорвет от того, что стихия сама решит создать дом внутри тебя. Если не вдаваться в подробности, твое тело еще не готово к подобному шагу, поэтому сделаем все намного проще. Тихим шагом он установил на мне печать в форме многогранника с множествами разных вокруг него чернильных иероглифов. Отправив его туда, молнии по телу быстро перетекали в печать, пока она и вовсе полностью туда не впиталась. Тесно, появился в голове иероглиф с детской обидной ноткой. Он говорит, что ему тесно. Хах, и это несмотря на то, что в ней можно хранить целый склад диаметром в 2 километра. Пусть довольствуется тем, что есть. Прислушивайся к его мыслям и дай стихии имя. Это важная часть взаимоотношений. И да, забыл предупредить. После первого слияния разделить стихию с ее владельцем уже невозможно. То есть, если бы не вы и я, да, твое тело познало бы все муки ада и вероятность твоей выживаемости составляла бы 2%, но смерть была бы лучшим исходом, так как твоя система циркуляции чакры в итоге бы сгорела, словно тлеющий фитиль. Как же хорошо, что у тебя все хорошо с умом, и ты решил приземлиться близко к моему прибежищу, иначе я просто не смог бы тебе помочь. Такие перспективы меня немного нервировали, и я неосознанно положил руку на свою печать. При этом стихии было бы все равно, так как по разуму они напоминают взрослых детей, что сначала любит делать, а потом думать. Хоть я и сказал выбрать путь, я не утверждал, что он будет твоим единственным. К сожалению, обучить тому, чему может научить тебя стихия, я не в силах. В конце концов, это теперь твоя забота. Теперь я научу тебя лишь некоторым вещам из названных путей, передам основы и дам некоторые подсказки. Все остальное зависит только от тебя. В это же время Боруто из Конохи проводил типичные подростковые будни. Ну или почти. Итак, что я смог понять за эти годы? Ну, то, что мой миф с контролем чакры оказался правдивым. Я мог воспроизводить чакру теперь без последствий из-за того, что я с раннего детства физически тренировал свое тело, чтобы оно было готово к ниндзюцу. Чуть позже я выпросил у отца его коронную технику. Попросил его просто показать ее, и уже на следующий день я смог ее сотворить, создав всего одного клона. Не знаю, зачем ей дают такой большой ранг, ибо представить образ, скрестить печать и разделить чакру было легче, чем я думал. Может, все дело в ее неудобности использования и некоторых неприятных особенностях в виде фантомной боли и усталости. У меня есть предположение или теория, что из-за кровосмешения способности шиноби эволюционируют. Переходит на следующую ступень. Узумаки, один из легендарных кланов ниндзя, что славились своей недюжинной силой, количеством чакры и мастерством в области фуиндзюцу. Хьюга также является одним из сильнейших кланов Конохи. От матери я узнала их особенность чакры, которая не способна воспроизводить стихийный элемент. Вместо этого чакра компенсировалась своим легким потоком и тем, что ее легче контролировать. Так и получается, что исходя из таких параметров должен был родиться некто очень, скажем, необычный. Итак, мой дорогой двойник, приступаем к мозговому штурму. С момента посещения разрушенной деревни Узумаки прошло 4 года, а все, что мы можем, так это создать Расинган, после которого наша кисть превратится в фарш, объяснял я ситуацию своей копии. Да, это было моим пределом. Отец был в шоке от того, что я смог обучиться Расингану в 6 лет, но именно из-за того, что мое тело было слишком молодым и неподготовленным к подобным нагрузкам. Да, и глупо это, тратить всю свою чакру на создание одной единственной техники. Нужно придумать что-то грандиозное. Помнишь эпизод, где Итачи ушел в какое-то странствие и, вернувшись, скрытно ото всех держал 2 невероятно редких артефакта? Отпадает. Мы понятия не имеем, откуда даже начинать. Тогда, может, стоит придумывать нечто новое из уже имеющегося. Пока в таком возрасте мы все равно не можем ничего сделать, разве что. Ты думаешь о том же, о чем и я, Орочимару? Точно. Он, вроде как, мечтает стать некой ходячей библиотекой, что будет знать все и вся. Только вот он навряд ли согласится обучать меня, только лишь по просьбе моего отца. Отдать себя на эксперименты в обмен на силу, попахивает завышенной самооценкой. Разве я в 5 лет смог обучиться технике Эранга, а моему контролю чакры может позавидовать любой джаунин? Вопрос лишь в том, как его найти. Зная его, он наверняка опять с чем-то экспериментирует, и на дела Конохи ему, мягко говоря, все равно. Сделаем что-то громкое, безумное и на публику, так бы отец сделал, будь он в моем возрасте. Ладно, спасибо за размышления. Бывай, легкий мысленный посыл и теневой клон развеивается, а я мрачно улыбнулся в пустоту. Наруто, ты не видел Боруто? Он может опоздать на свой первый день в Академии Шиноби. Его опять нет в своей комнате, с тяжелым усталым вздохом скорее утверждал Наруто. Не волнуйся, я его сейчас найду. Его постоянно беспокоил Боруто из-за его непостоянности, непредсказуемости, а также тем, кто по сути знает его даже больше, чем Хината. Будучи его отцом, он не мог абсолютно всегда и везде быть рядом с ним. Он как-никак был самой известной фигурой в Конохе, что и имело некоторые отрицательные моменты в виде помощи от самого Хокаге на конференции открытия и тестирования нового изобретения будущего, но даже этих небольших мгновений хватило, чтобы освоить технику, которой он обучился в 13 лет. Я даже немного завидую и боюсь его потенциала, Промелькнула у него секундная мысль, а уже через пару минут его глаза приобрели знакомый оттенок режима Синнина. Он, на статуе Хокаге, что он там делает? Ему хватило пары секунд, чтобы пересечь расстояние от его дома до вершины статуи Хокаге. Наруто в шоке уставился на то, что вытворял Боруто. В правой руке Боруто держал слегка измененный Расинган, смешанный с чакрой ветра, а левой рукой он создавал тонкие электрические кольца. Стоило кольцу войти в контакт с Расинганом, оно быстро вместе с остальными двумя крутились в разных направлениях. На его лице можно было разглядеть заметный пот от простого удержания подобной техники. «Видел, отец, как ты делал Расин Сюрикен и захотел повторить. Правда, мне захотелось создать его некую иную вариацию. Круто, да». С улыбкой, что довольно сильно напоминало его собственную, проговорил этот неугомонный монстр. «Я не могу вмешаться. Отсюда я ощущаю, насколько техника нестабильна. Если он потеряет хоть на мгновение концентрацию, его собственная техника будет опробована уже на нем самом. Боруто, сын, я правда горжусь твоими успехами, но сейчас ты создал нечто, что не можешь контролировать. Ты можешь сильно пострадать от этого, знаю». Все так же по-идиотски радостно проговорил он. «Я вижу, как ты с каждым днем все реже приходишь домой из-за политических дел Конохи. Как будто у Какаши-сана мало помощников, чтобы ему помогать». Немного обидно пробормотал он. «Поэтому я хочу, чтобы мой потенциал был отдан эксперту в плане развития моих способностей. Кому же, Орочимару? Как насчет Академии? Пустая трата времени, которого у нас нет. Беспокоит нападение родственников Кагуи? Я же сказал, что я с ними справлюсь». «Так хотел сказать, да, так вот я видел другой очередной сон, и то, что я в нем увидел, мне сильно не понравилось. Там не было ничего, кроме разрушения. Ни тебя, ни Саски Учиха. Это не был какой-то обычный кошмар. Это было будущее, и я хочу его исправить, став намного, намного сильнее. Сила – это не главное. Сильным могут сделать тебя те, кто рядом с тобой. Тебе легко говорить, отец», – грустно сказал Боруто, отвернувшись. «Ведь пройдя такой путь, ты имеешь все, о чем все могут только мечтать. Друзья, сила, семья, любовь. Я не хочу быть Хокаге. Я хочу стать человеком, что превзойдет силу Каге, превзойдет богов Шиноби, тебя и Саске. Я уже начал доказывать свой потенциал на практике, даже прямо сейчас, с трудом удерживая эту штуку. Я еще не придумал название. Я уже делаю, по сути, по меркам Шиноби невозможные вещи. Я тебя понял, Боруто. За все эти безумные годы, что ты мне подарил, я тебя немного начал понимать, но все же что насчет друзей? Ты предпочтешь стать одиноким ради того, чтобы стать самым сильным, Аркх?» Фальшиво яростно закричал Боруто. «Я не планирую не ходить в академию. Некоторые же из кланов Шиноби тоже не ходят в академию из-за личных внутренних дел клана и так далее. Я просто хочу найти компромисс и создать некий идеальный график между перерывами в академии и тренировками с Орочимару. Ты уверен, что он согласится обучить тебя? Ну, этот момент я запланировал еще вчера. Понимаешь, пап, я сейчас реально не могу развеять то, что сделал, думаю, еще секунд 10 и я не смогу ее удерживать. Хорошо, тогда по команде выброси ее, а я перемещу тебя на безопасное расстояние». Рука Наруто опустилась на его плечо, на что он, лишь с улыбкой кивнув, выбросил его, словно хрустальный шар вниз, прямо на нос шестого Хокаге Хатаки Какаши. Мгновение, и мир слегка сжимается и смазывается. Еще мгновение, и мы стоим на открытой площади, где я смог наблюдать за результатами своей работы. Сначала все обернулись на грохот удара, источником которого была гора Хокаге, а потом началось это. Сначала это напоминало тот самый Разин Сюрикен, который применяет отец, но потом закрученная форма Сюрикена резко сменила свою форму на кривые сеченные линии, напоминающие корни деревьев. Когда она заполнила определенный радиус, линии взорвались, и на месте лица шестого теперь покоилась целая гора грунта. «Тебе уже говорил, что она незаконченная». Улыбаемся и машем. «Да, правда, из-за того, что я отдал в это всю чакру, я сейчас просто без сил упал на землю. Прости, я сейчас словно выжатый лимон. Последнее, что я увидел, так это многострадальное лицо отца, что положил свою ладонь на лицо, сказав в пустоту: почему у меня не родился нормальный ребенок?» Глава 3. Даже несмотря на мое состояние в виде чакроистощения, я не смог долго проваляться в кровати. По крайней мере, медсестра сказала, что очнулся я ровно через сутки после того, как отец притащил меня в местную больницу. Что ж, теперь стоит подготовиться к приближающейся встрече с Рачимару. Я не рассчитываю на быструю встречу с ним, но хоть какой-то контакт Наруто с ним, я думаю, поддерживает. Кокошидона, что вам нужно? Сыну Узумаки Наруто сейчас нужен отдых. Он очнулся и вполне спокойно может говорить. Верно, это все, что мне нужно. Это ненадолго. Дверь резко распахнулась, и в комнату зашел легендарный копипаст Конохи. Сделаю вполне приятную настоящую улыбку и спокойно приветствую его. Восклицательный знак. Какаши-сан, я так рад встретиться с вами. Вы уж меня простите, я там немного ваше лицо подпортил на скале Каге. Да, подпортил, это мягко сказано. В чем все это заключалось? Не понимаю. О, не играй в игры. Если бы ты хотел показать свою настоящую силу своему отцу, ты бы не предпочел ее показать таким образом. Вы правы, кривой злобной усмешкой сделал выражение истинного злодея, это сделано для привлечения внимания особого гостя. Я просто не собираюсь тратить свое время в Академии Шиноби. Я не буду хоронить свой талант и потенциал в этих стенах. Моментально меняюсь в выражении и делаю копию улыбки Наруто, но бросать я ее вовсе не собираюсь. Для чего тебе сила? Внутреннее удовлетворение, защита близких и самое главное – защита будущего. Слышал от твоего отца о твоей особой способности, но, если честно, я в нее не особо верю. Тогда позвольте задать вопрос, Какаши-сан. Все еще чувствуете вину и ненависть к себе? Он тяжело вздохнул и закрыл глаза, видимо, что-то вспоминая. Если честно, мне не нравился Хатаки Какаши. Точнее то, как он себя показывает. Несмотря на то, что внешне он показывает то, как он счастлив, внутри он сгорел, как человек, страдает от того, что все, кто ему дорог, умерли. Что-то наподобие комплекса выжившего. Нет, это все в прошлом и я в прошлом. Я давно простил себя и смотрю лишь вперед. Правда ли это? Тогда почему вы до сих пор не завели семью? Боитесь? Не заслуживаете? Странно, что такому человеку, как вы, давали титул Хокаге. Человеку, что боится быть счастливым. Сейчас мы говорим не обо мне, верно, но все же это лучше, чем говорить обо мне. Мои сны ничем вам не помогут. Я четко вижу прошлое, но будущее вижу словно сквозь туман, но даже сквозь него я видел одни лишь смерть и разрушение. Решил все взвалить на свои плечи? Вы забыли, кто мой отец? Кто как не я, такой же глупый и непредсказуемый. Сочту это за комплимент. После этого Какашидона покинул мою скромную обитель, а я через пару часов валяния в постели захотел встать, ибо в некотором смысле понимал, почему Наруто сбегал с больниц, будучи гинином. Здесь было до ужаса скучно. Стоило моему телу произвести резкие движения или намек на движение, я про себя ругнулся самым черным японским матом. Все тело будто ватное. Братик, в комнату влетел комок Милоты, имя этому комку – Узумаки Химавари. Сейчас ей было всего 3 года. Стоило ей, словно самолет, влететь в комнату, она тут же в прыжке набросилась на меня. Я был бы рад такому жесту, если бы не боль по всему телу. Боруто, опять ты устроил невероятную и опасную глупость. Мама тут как тут, с корзиной фруктов зашла в палату. Неужели хотя бы перед знаменательным днем нельзя было не вытворять подобное? На то и расчет, пробурчал я, протянув руку к корзине с фруктами, но был незамедлительно шлепнут ладонью матери. Мы все беспокоимся о тебе. Почему тебе так сложно это понять? Блин, теперь чувствую себя паршиво. Делаю лицо болванчика, улыбку на все лицо и показываю большой палец. Но ведь все прошло как надо, верно? Теперь я круче самого отца. Даже ему в столь раннем возрасте не удавалось сделать нечто подобное. Ну да, разрушение памятника Хокаге не сравнится с разукрашиванием его лица. Нужно же с чего-то начинать свои достижения. Боюсь представить, какие будут твои достижения, если это одно из них. Помню, как 4 года назад моя мать завела один забавный разговор. Это было в то время, когда я подхватил какой-то вирус, напоминающий грипп, от которого мое тело постоянно либо горело, либо дрожало от холода. Боруто, я тут немного подумала и, как ты смотришь на появление у нас в семье братика или сестренки? Так, то-то я смотрю, в комнате по соседству родители прошлой ночью были активнее обычного. Было, мягко говоря, трудно заснуть под эротичные стоны матери, что периодически умолкали, будто таким образом пытались не разбудить меня. Не против, а папа не боится? Боится? О чем ты? Ну-у-у-у, я же вроде как проблемный ребенок и все такое. Не говори глупости. Ни у меня, ни у отца не было сожалений, даже после всех твоих вышедших наружу особенностей. Да, когда вы начинаете делать мне братика или сестренку, постарайтесь в следующий раз догадаться поставить звуковой барьер, я там не знаю. Как бы невзначай проговорил я, отведя взгляд, краем глаза отмечая, как лицо матери быстро начало приобретать багровый оттенок, а указательные пальцы на ее руках нервно теребились от волнения. «Давно ты начал слышать, тебе действительно нужно отвечать на этот вопрос?» Судя по тому, как ее ладони от стыда закрыли лицо, она уже знала ответ на собственный вопрос. «Можешь не беспокоиться, мам, я уже в курсе всех этих взрослых вещей. Можешь в какой-то степени вздохнуть с облегчением, потому как объяснять, что да куда вставлять тебе не придется. Что, как ты обо всем узнал?» «Хаэм, добивающий, как-то раз подсматривал за вами. Вы тогда были слишком сильно увлечены друг другом. Мне кажется, со стороны я выглядел каким-то дьяволом, потому как с каждым вышедшим из моего рта словом она буквально закипала. Самое ужасное было то, что я не солгал. Это было всего раз, но после этого я чувствовал в себе зависть. Не знаю, трудно описать подобное чувство. Просто несмотря на то, что эта женщина была моей матерью, она все еще оставалась чертовски красивой женщиной. Ох-хо-хо, стопы, стопы, прочь, инцест, прочь, я сказал. Так-так-так, мозг, выдай мне картинку, подходящую под параметры сексуальности. Картинка Цунади в одном нижнем белье белого цвета погасила тот ужасный порочный образ в голове. И да, кому интересно, мне не важно, сколько лет Цунади. Она все еще остается горячей даже после Великой войны. Видел ее последнее шуточное письмо Наруто, где она, будучи в шикарном платье, рассказывает о своей жизни за пределами деревни Наруто. Она была неким странствующим медиком и решила просто в какой-то степени отдохнуть от местной суеты Конохи. Ну, а все остальные понятия о том, что такое кью и прочее, я подчеркнула из книг. Ты не должен был узнать об этом таким способом. Да ладно тебе, что было, то прошло. Поэтому впредь я буду аккуратнее и не стану спускать все вну, Боруто. Похоже, я сейчас ее доведу до истерики от смущения. Да-да, никаких отношений, только с твоего согласия. Именно так, и с важным таким видом скрестила свои руки на груди, что на секунду колыхнулась словно. Так, снова мысли начинают течь в совсем не том направлении. Этим можно заниматься только с тем, кого любишь. Ага, без энтузиазма проговорил я, отведя взгляд. Я не то, чтобы не верил в истинную любовь, но я не особо понимаю смысл секса только именно с тем, кого любишь. Просто иногда, чтобы чувствовать себя увереннее, требуется набраться хоть какого-то опыта. Все равно ваша вторая половинка, это не центр вселенной, и небольшая шалость никому не повредит, о которой знать не обязательно. Хотя, зная Наруто и Хинату и то, какие у них были отношения, могу предположить, что их совместная сексуальная жизнь была как у первопроходцев, что зашли на неизученную территорию. «Ма, если я захочу с кем-то заняться сексом, ты об этом узнаешь первой, договорились? Неужели во мне проснулся садист?» Такое выражение шока, неверия, смущения и стыда я еще никогда не видел. «Ты невыносим». «А да, я такой», мысленно, словно кот, наевшись сметаны, ответил я, чувствуя на моральном уровне абсолютную победу и капитуляцию Хинаты. «Пожалуй, пойду, а ты никуда не сбегай из больницы». «Понятно». Похоже, режим строгой матери был включен, и к моему горлу подступил комок. Вид угрожающей матери с включенным бьякуганом очень впечатлял. Само спокойствие. Как можно увереннее протянул я, потирая шею от накопившегося пота. «Мне кажется, или в комнате похолодало, это и есть то знаменитое ки, вот и замечательно». Этот образ тут же был развеян ее милой улыбкой, и я уже смог нормально дышать. «Выздоравливай поскорее». Обычный поцелуй в лоб послужил неким прощальным жестом, после которого она покинула мою комнату. Чакрой я после того инцидента не мог пользоваться и даже более. Отец перевязал мои руки специальными бинтами, что были покрыты специальными простыми фуин-печатями, не позволяющими мне использовать чакру. Перегрузил каналы, был вердикт и посему, чтобы я своими действиями себе не делал еще хуже, отец подстраховался. И все же мне удалось поговорить с Рачимару, но разговор вышел несколько необычный. Сижу я себе, никого не трогаю в кровати, тупо пялюсь в белый потолок, как внезапно в комнату заходит Рачимару в своем белом халате со своим любимым ассистентом, Якуши Кабуто, что по внешности напоминал своего наставника. Если честно, я не думал, что встреча произойдет так скоро, и поэтому я просто тупо удивленно уставился на него. Выглядел он, как по канону, за исключением слишком гладкого и тонкого лица. Общие черты были все те же. Чуть позже я осознал, что выбрал он очередное тело женского пола. Ну не могу я понять, почему его так тянет к женскому телу. Почему и зачем? Спокойно. В его голове столько техник, что даже тот же копипаст Какаши позавидует. Сын Наруто Узумаки, что любит прыгать выше головы и не замечает потолка. Как бы в пустоту проговорил он пустым голосом, не выражающим эмоций, но стоило ему закончить, как на его лице появилась садистская улыбка. «Я вижу, энергия из тебя бьет ключом, а твое желание заполучить все и сразу напоминает меня в мои ранние годы. Только вот какое дело, за все нужно платить. Меня не интересуют деньги, власть, положение. Я не вижу простой причины, по которой должен обучать тебя. Мало говорю о своей особой способности своим родным, потому что ее трудно объяснить. Мой отец ведь говорил вам о ней, именно поэтому вы так быстро решили встретиться со мной, не так ли? Проницателен. Зачтем как плюс за сообразительность. Продолжай. Я могу четко видеть события прошлого, не только моего отца, но, к сожалению, видение приходит обрывками, отчего это не позволяет мне видеть мотивы и причины тех или иных действий. Когда видел ваш сон, я не мог понять, как вы так легко проводили эксперименты над Шиноби под носом у Хокаге. Он не мог не знать, верно? Хех, сейчас ты затронул очень опасную тему, и это меня немного взбудоражило. Отвечу лишь, да, Хокаге знал и играл свою роль, и более того, он верил, что является тем самым добрым светом своей деревни, но все-таки я так и не услышал четкого ответа. Зачем? Мне нужен ты. Готов стать экспериментом. Вы видели мой потенциал, мою силу в столь раннем возрасте. Неограненный алмаз, которому требуется очистка. Стоит мастеру взяться за дело, и он будет сиять ярче самых дорогих драгоценностей. Не боишься последствий своего легкомысленного предложения? Нет, мне нужно стать сильнее, чего бы мне это ни стоило. Что ж, это может быть интересно. Подпиши эти две бумаги. Одна мне, другая твоему отцу. В бумаге было указано, что я, официально становясь его учеником, обязуюсь соблюдать ряд условий. Угроза смерти? Чек. Согласие на сдачу тех или иных анализов? Чек. Абсолютное подчинение приказам? Чек. 10 тысяч рев в месяц? Чек. Никаких выкриков или тупых вопросов? Чек. Причем жирно подчеркнуто. Так, стоп, он решил, что я буду такой же, как отец. Насколько я помню, Орочимару как раз таки не любит крикливых личностей наподобие Наруто, но он уважает его силу. Я все подписал и подробно прочитал. Отлично, в таком случае встретимся через 2 недели, когда твое тело окончательно окрепнет после чакроистощения. Отдыхай, заводи друзей в академии, проводи время со своей семьей. Вскоре ты мало-помалу будешь отдаляться от них, а все из-за твоей жажды силы. Это нормально. Я понял это, когда осознал свой потенциал. Я просто хочу знать, на что я способен. Эти слова заставили его всего на мгновение вздрогнуть. Ведь о чем-то подобном мечтает и он сам. Мне тоже хочется это узнать, Боруто Узумаки. Пойдем, Кабуто, у нас еще есть работа. Тихо кивнув, он уже хотел было развернуться и уйти, как я решил задать ему один банальный вопрос, который меня мучил еще с прошлой жизни. Его судьба. Кабуто-сан, позвольте вопрос. Да, Боруто-кун, вы нашли свой путь, нашли свое имя. Я, простите, за столь личный вопрос, но я видел вас и ваше прошлое очень четко и очень соболезную. Я видел, как его лицо заметно погрустнело. Затронул не самую приятную тему для разговора. Ничего страшного, это все в прошлом. Теперь же я знаю, где мне надлежит быть и кем быть. Для тебя я обычный медик с ранга деревни Звука Якуши Кабуто. Это все, что тебе нужно знать. Рад. И я вовсе к вам не подмазываюсь из-за секрета режима отшельника-дракона. Похоже, своим откровением я их ни капельки не удивил, лишь Кабуто с усмешкой добавил: не прыгай выше головы и сначала овладей основами. К этому вопросу мы еще вернемся, когда наступит время. Я наконец-то смог покинуть эту ужасную обитель, именованной больницей. Если в детстве мой отец славился морем чакры, регенерацией и неплохой выносливостью, то помимо контроля я заметил в себе не менее читерную способность. Мое малое количество чакры компенсировалось ее быстрой восполняемостью. Этот секрет я открыл в себе не так давно и решил не раскрывать его до поступления в академию. Я не только мог ощущать чакру в себе, но и физически ощущать ее повсюду. Где-то ее было много, где-то не очень, но сам подобный факт открыл мне возможность экспериментировать с этим. Когда я был пуст в плане чакры, я решил попробовать собрать ее. Принял позу медитации и поставил печать концентрации, так как я спокойно ее ощущал. Приказать окружающей чакре впитаться в мое тело было несколько сложно. Мягко говоря, она не была моей и посему приходилось довольно сильно концентрироваться на желании. После одного года практики я смог создать технику под названием «Рестарт». Назвал ее немного по-глупому, но в то же время передающая суть техники название. То есть исчерпав свой лимит, я мог буквально за 3 секунды восполнить его. Минус был таков, что даже с этим я мог совершить не больше 3 раз и мог ее использовать лишь тогда, когда у меня было хотя бы минимальное количество чакры. Тело не могло выносить издевательств по истощению чакры и нагрузке каналов. У меня есть небольшое предположение, что эта техника имеет косвенное, а возможно и прямое отношение к одному из искусств Ринигана по поглощению чакры. Как по мне, самая недооцененная способность, позволяющая вынудить противника использовать лишь тайдзюцу и гиндзюцу, что не слишком популярны у шиноби. Сейчас по умениям я уже превосхожу базового генина, а то и возможно чунина, так как теневой клон, Расинган и Рестарт были не единственными умениями, которые я изучал за это время. Как я уже говорил ранее, я сильно увлекся физической подготовкой и решил применять в ближнем бою оружие наподобие катаны. Ну да, куда ж в аниме без крутого чувака с катаной, классика. Подумал я про себя и тут же грустно вздохнул, так как оружие могли носить только шиноби и только с лицензией. То есть заметь у меня кто-то настоящее оружие, я незамедлительно бы его лишился, но... Прогуливаясь как-то по парку и случайно забредя на один из скрытых полигонов для тренировок, я смог найти слегка нестандартную прямую длинную катану почти в идеальном состоянии, что валялось около потрепанного жизнью человекоподобного манекена. Это как-то слишком хорошо, подумал я про себя, загребя его словно хомяк и спрятав неподалеку, закрыв ветками и листьями. Так, как же мне хватило ума набраться таких сил, еще не поступив толком в академию. Как я уже говорил ранее, мои родители очень занятые люди, лишь Химавари была неким талисманом, что скрашивало мои серые будни. Отец недолго пробыл любящим отцом и посвятил свою жизнь титулу Хокаге, забыв об одной простой важной вещи. Мать была постоянно дома и заботилась о моей маленькой сестренке, иногда прерываясь на встречи со своими подругами детства. Завидовал ли я сестре, что ей уделяли больше времени, чем мне? Отнюдь. Будь я обычным ребенком в обычном мире, я бы завидовал, честно завидовал, но для меня эта ситуация, где я оказывался, скажем, лишним, давала мне возможность самостоятельно развиваться. В перерывах между ниндзюцу и простыми физическими тренировками я пытался развить в себе некий стиль боя, как кулачный, так и фехтовальный. Проблема в том, что создавать его с нуля очень проблематично, поэтому я искал самый легкий путь для достижения этой цели. Раздумывал я очень долго и лишь случайно вспомнил об одной методике, которая применяется еще в моем родном мире – гипноз. Войдя в транс, солдаты некоторых наций могли совершать действия словно на автомате. Роботы или механизмы, что сначала делают, а потом думают. Так, как мой мозг из-за переселения в тело Барута несколько отличался и я практически в идеале помнил тот или иной момент своей жизни, я снова в очередной раз читерил. Я не ограничивался просмотром только Наруто, Блича и прочих популярных серий аниме. Я также посматривал такую неплохую серию аниме, как Фати. Проблема заключалась в том, что там способности почти у всех слуг были, мягко говоря, вне моей досягаемости, но это почти не относится к Сасаке Каджиро. Меня импонировали его пустые амбиции и простое желание сразиться с достойным противником, а также его фантазм Цубамигаиши, что производил один единовременный удар в 3 разных плоскостях пространства. Я нашел довольно интересный способ ввести себя в некий транс. Я доставал обычное раскладное зеркало, складывал свободной рукой печать концентрации и направлял взглядом потоки чакры точно обратно в себя. Эдакое гиндзюцу, целью которого был сам я, нимпа. Повтор. Решил не издеваться над названием наподобие пародия, плагиат или вор и решил назвать эту технику, простым обычным словом. В отражении я практически никак внешне не менялся, лишь взгляд становился почти пустой. После этого я мог практически в точности производить каждое движение его стиля, но повторить прием, который искажает пространство, я абсолютно не мог, поэтому решил просто заменить искажение на скорость исполнения. В конце концов я решил несколько изменить ее. Так как я уже говорил ранее, искажать пространство ударами катаны – это просто вершина искусства владения меча, а так как я был нелегальным читером, я нашел более простой способ ее применения. Не сказать, что на одном уровне, но сюрприз противнику даст определенно. Итак, у меня есть еще около недели, прежде чем Орочимару навестит меня и даст первую вводную моих будущих тренировок, а пока у меня есть время познакомиться с моим классом и моим будущим учителем в академии. Пап, ты можешь, пожалуйста, снять повязки? Я вроде как уже полностью выздоровел. Даешь слово, никаких расинганов в классе? Тебе, идиот, Даттибаса. Он посмотрел на меня со скептицизмом, но все же, тяжело вздохнув, снял их. Пожалуйста, постарайся со всеми поладить. Не волнуйся, я не стану полагаться на свою невероятную глупость, удачу и свою абсолютную неколебимую веру в добро, чтобы завести друзей, как ты в прошлом. Б. Я говорю, опаздываем мы. Взглянув на свои ручные часы, он, комично закричав, умчался со сверхзвуковой скоростью в сторону резиденции Хокаге. П.Ф. Всего-то делов часы перевести на час вперед. В пустоту, проговорил я, взяв с собой лишь небольшой тонкий портфель с тетрадями, ручками и обедом. Внешне я же представлял из себя не слишком особенно. Белая майка, черная жилетка без рукавов, темные штаны и те самые популярные шлепанцы шиноби, что способны проводить чакру. На поясе за спиной крепился всего один свиток с запечатанной катаной. Кто знает, когда сможет пригодиться. Прическа по форме напоминала некое колючее солнце, за исключением длинного конского хвоста сзади. Уговорить родителей отрастить хвост было нелегко. Я объяснил им причину моей прически в том, что я в некотором роде хотел походить на Джираю. Видимо, поддавшись приятным воспоминаниям об учителе, отец дал добро. Осталось только его книгу продолжить, чтобы пойти по его стопам. Хэмэмэм, а может действительно книгу начать писать, лишь бы общественность не узнала истинного автора, а то не сносить мне головы от своей семьи и от самой Цунади. Я был в некоторой степени взволнован, а все потому, что у меня не было опыта в заведении друзей. Прошлая жизнь не в счет, ибо виртуальные друзья не заменят настоящих. Первое впечатление самое важное, и лучше сделать все в лучшем виде. Восклицательный знак. Сарада, не думал, что встречу тебя по дороге в академию. Представляю вашему вниманию комбинацию самого худшего папы в истории и лучшего медика Конохи, что способен раздробить одним ударом все внутренности человека на куски. Удивительно, что комбинация столь разных людей получала нормального человека, а не психопата с манией величия. Хотя я сам себе все накручиваю, потому как у нее почти совершенно обычная семья и обычная жизнь. Пусть наши родители и были друзьями, назвать нас друзьями детства сложно, из-за того, что этих самых встреч можно было пересчитать по пальцам. Вопросительный знак. А это ты, Боруто? Ах, это всего лишь ты. Прочитал я ее истинную мысль. Обидно как-то, но проигнорируем. Слышал от матери, что ты в первый же день академии заболел. Вот оно как жизнь, ничего особенного. Какой-то идиот, правда, взорвал памятник шестого Хокаге. Я лишь надеюсь, что его упекут в тюрьму до конца его дней. Я лишь неуверенно посмеялся, потирая шею. То, что я взорвал новой формой Расинга на лицо Хокаге, все же не афишировали общественности.